Послесловие. Вы вновь держите в руках мой новый роман. Немного грустно, что придется с вами расстаться, но это совсем ненадолго. Я приложу все усилия, чтобы встреча произошла как можно быстрее. Мне всегда жаль выключать компьютер и расставаться с рукописью. Для меня книжные герои всегда живые. Даже когда я выключаю компьютер, верю, что там в книжке у моих героев продолжается своя жизнь. Хочется побыстрее вернуться, включить компьютер и посмотреть, что они делают. В каждом новом романе я пытаюсь донести до читателей мысль, что как бы тяжела ни была наша жизнь, нужно научиться получать от нее удовольствие. Если вам плохо и одиноко, попытайтесь освободиться от ненужных вещей, старой обуви, давно сношенной одежды и всего того, что уже не приносит вам радости. Все это стесняет вас и не позволяет получить желаемую легкость и свободу. Постарайтесь избавиться от внутреннего негатива и не снижайте ценность собственной жизни. Не отказывайтесь от собственного «я» в пользу надуманных стандартов. Трудно соответствовать общепринятым требованиям. Надо учиться жить для себя, а не для других, ведь у каждого человека свои радости и свои трудности. В жизни встречается и хорошее, и плохое. Главное осознать, что мы сами строим свою судьбу и сами делаем осознанный выбор. Ни в коем случае не решайте изменить свою жизнь с понедельника. Займитесь этим прямо сейчас. Постарайтесь стать счастливой не в следующем году, а сегодня. Просто примите свою жизнь и полюбите ее такой, какая она есть. Постарайтесь с теплом отнестись к себе и близким. Подумайте о том, что в жизни так много интересного и удивительного. Когда в последний раз вы радовались ласковому солнышку, пению птиц, запаху цветов и плывущим по небу облакам? Почему вы обделяете себя такими маленькими, но все же радостями? Попробуйте улыбаться прохожим. Попытайтесь быть с ними доброжелательными. Желайте добра даже вашим врагам и завистникам, ведь именно они делают нас сильнее. Мы порой не задумываемся о том, что каждый прожитый день – это подарок, а ведь чертовски приятно получать подарки, особенно такие. Я признательна вам за ваши письма и чудесные истории. Для меня дорого каждое ваше письмо, каждое слово. На столе, как всегда, стопка читательских писем. В них ваши судьбы, слезы, радости, горести и разочарования. Я благодарна за оказанное доверие. Приятно, что вы видите во мне близкого друга и родственную душу. Я готова протянуть руку помощи любому в трудную минуту. Мне приятно читать ваши письма и ощущать душевное тепло, исходящее от них. Юлия, спасибо за ваши книги. Я вас очень люблю как подругу, наставницу и просто любимого автора. Вы помогли мне избежать многих ошибок, сделали сильной. Благодаря вам я научилась себя любить и знать себе цену. В каждой книге я чувствую ваше личное присутствие. Пролог обычно кончается словами «любящий вас автор». Я действительно чувствую вашу любовь. Очень надеюсь, что вы не перестанете писать. Знайте, мы всегда вас будем любить. Для нас очень важно ваше творчество. Спасибо вам огромное. Мне ваши книги помогают жить. 2 года назад убили моего любимого, но ваши книги помогли мне пережить горе. Это очень тяжело. Сейчас я переписываюсь и общаюсь с человеком из мест лишения свободы. У нас серьезные отношения. Я люблю и любима. Я поняла, что не надо ставить крест на своей жизни. Я не опустила рук и нашла свое счастье. Спасибо вам, Юленька, за то, что вы есть. Ирина, город Орел. Дорогая Ирина, огромное спасибо за теплые и дорогие сердцу слова. Вы совершенно правы, нельзя ставить на себе крест, какое бы горе с нами ни произошло. У всех женщин на свете есть право еще на одну любовь. Я желаю вам женского счастья, любви и исполнения всех ваших желаний. А вот какое трогательное письмо я получила от Вишенки, проживающей в Москве. Юленька, меня зовут Вишенка. Я активист людей, живущих с ВИЧ, репродуктивный консультант для ВИЧ-положительных мам и просто ваша поклонница. После того, как познакомилась с вашими книгами, меня уже не остановить. Собрала внушительную коллекцию ваших романов. Мне очень нравится, что в некоторых романах вы пишете о ВИЧ-положительных людях, поэтому хочу вам немного рассказать о том, как мы живем. Вы абсолютно верно написали. ВИЧ-положительные люди ценят жизнь как никто другой и умеют радоваться каждому дню. Мы называем себя позитивными. Я помогаю ВИЧ-положительным девушкам стать счастливыми мамами здоровых деток. В наше время это возможно. Медицина позволяет. У меня есть замечательная дочка. Ее зовут Альда. Ей 2 годика, она абсолютно здорова. В сентябре пойдет в детский сад. Я содержу питомник породистых кошек. Кошки очень хорошие животные и замечательно лечат депрессии и прочие нервные болезни. Нет ничего лучше, чем вечером лечь в постель и обнять своих плюшиков. Теперь немного о себе. Мне 29 лет, я работаю в магазине товара для взрослых. У меня необычная, но очень творческая работа. Товар у нас специфический. Еще я учусь в институте. Замужем. Мой муж тоже ВИЧ-положительный. Мы очень позитивная пара. У нас много друзей как среди больных, так и среди здоровых. Если честно, я считаю, отношения зависят не от диагноза, а от человека. Про мой диагноз все знают и на работе, и в институте. От меня не шарахаются, наоборот, дружат со мной, помогают, принимают такой, какая я есть. Никто не боится общаться или есть из одной тарелки. Дорогая Юлия, я бы очень хотела с вами подружиться. Думаю, мы с вами по многим вопросам совпадаем. С любовью, Вишенка. Дорогая Вишенка, спасибо за позитивное и теплое письмо. Читая ваши строки, в очередной раз понимаешь, что ВИЧ не финал нашей жизни и даже не приговор. Это просто другая жизнь. С ВИЧ можно жить, учиться, любить, работать и даже иметь детей. Вишенка. Это замечательно, что вы помогаете таким же, как и вы, людям. Здорово, что есть группы поддержки, где можно найти массу замечательных знакомых и настоящих друзей. Для тех, кто хочет устроить свою личную жизнь, в интернете есть сайты знакомств для ВИЧ-положительных людей. Там собираются люди, которые хотят найти свое счастье и жить нормально и полноценно. Зачем жить мыслями о болезни? Важно просто жить и радоваться тому, что живешь. Вишенка, от вас исходит такая позитивная энергия. Вы очень сильная и мужественная. На таких, как вы, держится наш хрупкий мир. Важно помогать таким, как вы, не терять смысл жизни. Все мы люди и все ходим под Богом. Жить без надежды невозможно. Жизнь продолжается до самой последней секунды. И пока есть силы, нужно бороться. Желание жить – самое сильное лекарство для людей с ВИЧ. Если есть воля и цель, то люди будут жить долго и счастливо. Наше общество должно знать, что ВИЧ не передается по воздуху. Вишенка, вы положительный пример для многих больных ВИЧ. Вырастите достойную дочь и обязательно дождетесь внуков. Радоваться жизни и быть счастливой – это самое лучшее, что вы можете сделать для себя и своих близких. Ведь вы цените моменты, которые большинство здоровых людей даже не замечают. Все знают, что в мире есть прекрасные, добрые люди, но, увы, они больны. Узнав о болезни, их сознание преломилось, произошла переоценка ценностей. Они понимают, что самое большое счастье на свете – возможность жить. Хочется насладиться каждой мелочью, без суеты и спешки, ежедневно подводя итог собственных достижений. Они словно познают мир заново, но уже более детально. Хочется не обращать внимания на пустяки, а видеть только важные вещи. Многие, благодаря ВИЧ, изменили жизнь к лучшему и начали обращать внимание на здоровье. Это люди, которые твердо решили не сдаваться и найти решение трудных проблем. Для борьбы с болезнью требуется определенное мужество. Важно помогать окружающим. Ученые говорят, что оказывая помощь близким, мы укрепляем свой иммунитет. В организме выделяются вещества, которые стимулируют обмен веществ. Вишенка, огромное спасибо за ваше письмо. Я думаю, после ваших слов многим действительно захочется жить. Юленька, вы моя самая любимая писательница. Без ваших книг не могу жить. Я рассталась с любимым человеком и начала жизнь с чистого листа. Я знаю, время лечит раны, и ко мне обязательно придет новая любовь. Я хочу позабыть старую любовь и побыстрее встретить новую. Мне очень хочется, чтобы меня любили и уважали. Я мечтаю, чтобы меня боялись потерять. Хочу тепла, любви и ласки. Я знаю, такой день обязательно настанет, и я буду самый счастливый на свете. Хочется, чтобы он держал меня за руку и не отпускал. Надеюсь, что моя мечта сбудется. Люба, город Киров. Люба, милая, конечно, ваша мечта сбудется, и вы обязательно встретите свою любовь. По-другому просто не может быть. Если вы расстались с прошлой любовью, значит, вы сильный человек и понимаете, чтобы открылись двери в будущее, нужно обязательно закрыть их в свое прошлое. Я желаю вам мира в душе, новой настоящей любви и согласия с вашим прекрасным миром. Не забывайте, самое лучшее у вас еще впереди. Юлия, хочу вам признаться, мне очень нравятся ваши книги. Столько эмоций, столько чувств, на душе становится теплее от прочитанного. Вы хорошо понимаете людей. Я в этом убедился на собственном опыте. Очень рад, что есть такой прекрасный и красивый автор, как Юлия Шилова. Я впервые отбываю наказание по воле случая и в преступном мире не вижу ничего хорошего. Один негатив, на душе очень тяжело, что не с кем пообщаться, поговорить о жизни, не с кем поделиться своими переживаниями. А вы хороший наставник, прекрасный знаток человеческих судеб. В колонии я нахожусь 3 года. Остался до окончания срока год. Сам я из Забайкальского края, приемный ребенок. Взяли меня на попечение, когда было 2 года. До 14 лет я жил как все дети и ни в чем не нуждался. Учился хорошо, занимался спортом, а когда узнал, что не родной родителям, меня будто подменили. Начались воровство и наркотики. Так продолжалось 4 года. Также я встретил девушку по имени Ульяна. Мы полюбили друг друга с первого взгляда. Но наше счастье было недолгим. Через год мы расстались, так как она любила флиртовать с другими парнями. Я ушел от нее. Просто устал от лжи, оправданий, что она ночует у подруг и так далее. Вскоре встретил другую девушку, Анну. Все начиналось хорошо, но через полгода наши чувства начали угасать. Я на тот момент уже расстался с плохой компанией. Я не понимал, почему она ко мне стала относиться не так, как раньше. Я много раз пытался выяснить отношения, но Анна отвечала, что все хорошо, она меня любит, отношение ко мне не изменилось. После нашего последнего разговора прошло около месяца. Я взял у нее мобильник, чтобы перекачать мелодию на свой, и в этот момент ей позвонили. Так как Ани не было рядом, я ответил на вызов. Я спросил, кто ее спрашивает. Мне ответили Андрей. Я сказал, что Аня вышла в магазин, парень поинтересовался, кто я такой. Я ответил, что брат. После этого разговора меня стали преследовать нехорошие мысли. Через полгода мы разошлись, а вскоре меня посадили. Аня вышла замуж за Андрея, у них родилась дочь. И я очень за них рад. Пусть будут счастливы. Значит, нашли друг друга. Вот такая моя история. С теплым приветом, Сергей, город Кемерово. Сергей, спасибо за вашу историю. Конечно, нужно порадоваться за Анну. Приятно знать, что кто-то нашел своего близкого человека и построил семью. Сергей, замечательно, что вы осознали свои ошибки и готовы писать сценарий собственной жизни с чистой страницы. Главное не сломаться и пройти сквозь все жизненные испытания с гордо поднятой головой. Нельзя жалеть себя и чувствовать невезучим, ведь жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на сожаления и огорчения. Сергей, мне очень хочется, чтобы в вашей жизни было все так, как вы пожелаете. Главное – вера в себя и свои возможности. Юленька, огромное тебе спасибо за твои книги. Они мне необходимы, как глоток воздуха. Книги меня многому научили. Ты потрясающе пишешь. Они меня подбадривают, если опускаются руки. Пожалуйста, не переставай писать. Юленька, ответь, пожалуйста, как не принимать беды близко к сердцу? Я ранимая и часто плачу. Я восхищаюсь тобой. Ты такая умничка. Я тебя очень люблю и рада, что имею возможность общаться на форуме твоего сайта. Дина, Молдова. Диночка, очень приятно, что мы познакомились с тобой на форуме и подружились. Ты очень красивая. Красивая, открытая и искренняя девушка. Не принимать все близко к сердцу очень сложно, ведь эмоции есть у каждого. Мы не роботы, и нам тяжело погасить в себе чувство досады. Нужно просто вырабатывать некий защитный механизм на различные огорчения. Ничего страшного, если ты за что-то переживаешь. Главное не погрязнуть в этом. Внутренняя свобода поможет тебе скинуть путы обид и огорчений. Если тебя можно запросто ранить, значит не хватает силы характера, и над этим нужно работать. Важно поверить в себя и принимать как лучшее создание на свете. Ты не в силах быть хорошей для всех. Любое твое действие может вызвать совсем не ту реакцию, которую ожидаешь. Живи под девизом «Моя жизнь не нуждается ни в чьем одобрении». Учись жить без оглядки на других. Контролируй слова и поступки. Воспитывай сильный характер. Необходимо верить в свои силы. Прими как данность. Все, что не делается, к лучшему. Не травмируй себя лишними переживаниями. Диночка, запомни. Принимать все близко к сердцу значит разрушать себя. Нужно реагировать на все спокойней. Посмотри на себя как бы со стороны. Плохое настроение ни в коем случае не должно отражаться на твоем лице. Воспользуйся психологическим приемом. Представь себя в виде скалы, о которую разбиваются волны. Волны и есть твои житейские невзгоды. Тверди, что ни один шторм не сможет тебя сломить. Старайся быть строгой. Гони прочь негативные мысли и думай только о хорошем. Старайся вырабатывать в себе оптимистичное отношение к жизни. Перед сном думай о том, что хорошего произошло за день. Меньше смотри на грязь под ногами, а чаще поднимай голову к звездному небу. Вокруг тебя много людей. Если ты будешь думать, как понравится каждому, сойдешь с ума. А чтобы самой не разочаровываться в людях, не ожидай от них большего, чем они могут дать. Старайся даже в плохом находить плюсы. Диночка, этот мир лежит только у твоих ног, а значит, у тебя все получится. Юленька, я поняла. Чтобы рядом с тобой был мужчина, нужно многим жертвовать. Я этого не знала, и первый мой брак был неудачным. Короче, разошлась в 31 год. Правда, сразу вышла замуж за второго. Все бы ничего, да так уж случилось, что скосила меня болезнь в расцвете лет. В повторном браке я словно к свету вышла, и привычный мир увидела по-другому. И трава стала не жухлой, а изумрудной. И солнце золотым. Все как на картинках детства. Вот смотрю на вас и думаю, это же какие душевные силы нужно иметь, чтобы стать такой, как вы. Видимо, Бог вас так любит. У каждого к истине свой путь. Я счастлива, что живу. Постоянно узнаю что-то новое для себя и могу вот так запросто вам написать письмо. Вера, Белгородская область. Вера, ваш пример для многих читательниц очень важен. Будущего мужа можно встретить и в здравии, и в болезни. Вы перебороли болезнь, чтобы жить дальше и радоваться каждому дню. Частенько жизнь бьет нас по одной щеке, а гладит другую. Один этап жизни заканчивается и начинается новый. Верочка, я искренне за вас рада. Пусть яркое солнышко сопровождает вас всю жизнь, ведь вы заслуживаете только самого лучшего. Семейного вам счастья, здоровья, любви, гармонии и душевного спокойствия. Да хранит вас Господь. Юлия, пишет вам Маша. Я замужем, родила дочку, ей полгодика. Я вполне счастлива. Люблю читать ваши книги, покупаю по мере возможности. Мне хочется, чтобы все, кто вас читают, знали, что всегда нужно надеяться на лучшее, и тогда все непременно сбудется. Главное не сдаваться. Это мой девиз. Я люблю свою жизнь. У меня есть ваши книги. Книги, дочь, муж. Я ценю каждый прожитый день, чего желаю и всем читателям. Ребята, верьте, все будет хорошо. Я люблю всех-всех. Счастья вам, радости, позитива, отличного настроения, чтобы все ваши мечты сбывались. Маша, город Екатеринбург. Машенька, спасибо вам за такие оптимистичные строки. Как приятно получать письма от счастливых людей. Пусть те, кто еще не встретил свою половинку, знают, что она есть. Нужно верить и ждать. Важно слушать голос своего сердца. Мы все пришли в этот мир, чтобы быть счастливыми. Чтобы привлечь любовь в свою жизнь, нужно прежде научиться любить. В том числе и себя. Вы правы, нужно ценить каждый день, каждый час, каждый миг. Я желаю сохранить тот мир, который вы создали. Благополучие и счастье вашей семье. Любите и будьте любимы. Мне пришло письмо от молодого мужчины, который отбывает срок в колонии строгого режима. Сидит он уже третий раз, за убийство по пьяни. Бог ему судья, но при этом он просит меня выступить в роли свахи и познакомить с читательницами на сайте. По понятным причинам я этого делать не буду и прошу впредь не обращаться ко мне с подобными просьбами. Я с ужасом читала его письмо, где он во всех подробностях описывал, как пьяный убивал свою очередную жертву. Я слишком люблю своих читателей. читательниц, которые стали мне уже близкими, родными и дорогими людьми, чтобы знакомить их с подобными личностями. Такие письма тут же летят в мусорный ящик. Уважаемый гражданин, лечите свою душу и не тратьте ни свое, ни чужое время. Многие читательницы пишут мне, как порой сильно страдают от женской зависти. Каждый человек хоть раз в жизни испытывал зависть. В школе я завидовал девочкам, которые были одеты лучше меня и пользовались популярностью у сверстников. Я же была самым настоящим гадким утенком. Страдала от массы комплексов и была очень одинока. И все же в моей жизни настал счастливый момент. Однажды я посмотрела вокруг совсем другими глазами, смогла обуздать негативные эмоции и поняла, что в мире всегда были и будут девушки и женщины намного красивее, удачливее и умнее меня. Я поняла, главное, я особенная, и не стоит никому подражать. Нельзя слепо соревноваться с другими. Это понижает собственную самооценку. Пусть жизнь проходит в условиях жесткой конкуренции. Я научилась не завидовать тем, кто значительно талантливее и добился в жизни намного большего, чем я. Я не завидую чужому успеху, потому что знаю, какой ценой он дается. Не стоит сражаться из-за мужчин, социального статуса и денег. Я даже придумала способ, как справиться с неожиданным приступом зависти. Нужно набрать побольше воздуха, включить любимую музыку и танцевать. А ведь если разобраться, никому не завидовать совсем просто. Нужно всего лишь научиться себя не с кем не сравнивать. Ведь зависть приходит к нам только тогда, когда мы сравниваем себя с кем-то. Нужно учиться быть счастливой, а это целое искусство. Зависть — это в первую очередь недовольство собой. Задавите в себе это гадкое чувство, и у вас появится прекрасный повод для радости, ведь вы совершили победу над собой. Нас должны вдохновлять чужие удачные примеры и позитивный опыт. Счастливые люди, как правило, независтливы. Женская зависть способна произвести страшное разрушение. Это монстр, который пожирает тебя изнутри, изводя и днем, и ночью. Мы должны видеть в окружающих женщинах не соперниц, а союзниц. Лично я за женскую солидарность. Говорят, зависть бывает белая и черная. Белая — это когда в голове проносится мысль «вот бы мне такое». А черная — это «ну за что все ей?». По-моему, зависть — пустое занятие. Ее надо гнать поганой метлой. Она не дает покоя и реально мешает жить. Нужно уметь искренне радоваться успехам другого человека. Зачем завидовать? Ведь каждая женщина прекрасна по-своему. Увидев ухоженную и со вкусом одетую даму, мы оцениваем ее фигуру, осанку, походку, волосы и забываем о том, что сами можем выглядеть точно так же. Что нам мешает? Может, собственная лень? Зачастую зависть наводит на желание отомстить только за то, что другая кажется богаче, счастливее и прекраснее. Важно уметь любоваться удачливыми людьми, как потрясающими, изумительными произведениями природы. Зависть имеет привычку со временем усугубляться. Чтобы побороть это чувство, необходима огромная сила воли. Хотя проблема решаема, это дано каждому. Зависть появляется не от неудач в личной жизни, нехватки мужчин, денег, бедности и всевозможных личных драм. Она возникает от собственной слабости. Мы просто не можем признать, что окружающие нас счастливчики – это стимул постоянно усовершенствовать себя. Красивым женщинам, между прочим, жить сложно. Трудно постоянно поддерживать данную природой красоту. Мужчины смотрят на них с восхищением, а женщины с нескрываемой завистью. Так стоит ли завидовать этой красоте? В чем заслуга красавицы? Это подарок ее родителей. Зависть вызывает желание обидеть, оскорбить, отомстить. По большому счету, зависть — это признание в поражении. Если человек к чему-то стремится, он обязательно достигнет или осуществит часть задуманного. Мы разучились себя хвалить и относимся к себе слишком критически. Забываем, что жизнь дается один раз, и она не такая длинная, как может показаться на первый взгляд. Нужно быть добрее друг другу и помнить, что зависть и злость никого не украшают. Не стоит растрачивать жизнь и энергию на зависть. От этого все болезни. Лучше и приятней жить честно и достойно, несмотря на невзгоды, трудности и неудачи. Часто счастье находится совсем рядом, но мы его просто не замечаем. Нужно строить свою жизнь, никому не мешая, и ценить то, что у нас есть. Чаще всего зависть возникает между подругами. Думаю, в жизни каждой читательницы были или есть подружки, которые завидуют и стараются привить комплекс неполноценности. Вам говорят, это платье тебе не идет, а вы знаете, что смотритесь в нем сногсшибательно. Вы чувствуете, что близкая подруга бросает на вас завистливые взгляды и тяжело переживает ваши успехи, везучесть и красоту. От таких подруг держитесь на расстоянии. Зависть приносит вред не только тому, кому завидуют, но и самому завистнику. Чувствительный человек воспринимает негатив, направленный против него, а ведь это и называется сглазом. Главное не путать зависть с соперничеством и соревнованием, ведь это абсолютно нормальные и здоровые качества. Это психологическая проблема, приносящая большие страдания. От зависти хорошо излечивает любовь и уважение к себе. Чужой успех, чужая красота и чужая удачная личная жизнь ни в коем случае не должны вас угнетать. Не стоит думать, что вы хуже, ведь жизнь — полосатая зебра. Нужно уметь вдохновляться чужими успехами и направлять свою энергию в позитивное русло. Давайте радоваться успехам окружающих и ждать от них взаимности. Живите счастливо, назло завистникам, и прощайте им это низкое чувство. Будьте великодушны и щедры, любите людей и не скупитесь на комплименты. В конце концов, зависть окружающих — это показатель вашего успеха. И пусть кому-то везет больше, а кому-то меньше. Это обычная жизнь, а жизнь — борьба. Друзья, как говорится, познаются в беде, но у меня на этот счет свое мнение. Я считаю, друзья познаются в радости. радости. Если они умеют радоваться вашим успехам, это настоящие друзья. В моей жизни встречалось много мнимых друзей, которые с радостью поддерживали меня в трудную минуту, но как только заканчивались проблемы и я уверенно шла вперед, они с трудом переживали это и ждали, когда же я наконец споткнусь, и они с радостью смогут меня пожалеть. Таких мнимых друзей, мечтающих видеть меня в роли жертвы, я тут же убирала из своего окружения. Так что друзья познаются не только в горе, но и в радости тоже. Старайтесь окружать себя милыми и приятными людьми, которые не будут вам завидовать, а станут искренне радоваться вашим успехам и достижениям. У каждого человека своя судьба, и нет смысла друг другу завидовать. Мы все разные, у каждого свой крест и своя линия жизни. Я думаю, на земле нет человека, который хоть однажды не испытал зависть. Но приходит время, и мы понимаем, что не можем стать лучше всех и во всем. Самое важное – ощущать себя самодостаточным человеком, любить жизнь и стараться, чтобы в этой жизни было побольше человеческого тепла. Никто не знает, чем заплачено за комфорт и богатство соседа. Если кому-то из нас все же хочется позавидовать, нужно хорошенько подумать, а заплатили бы вы цену, которую заплатил за это человек? Задайте себе вопрос, хотели бы вы очутиться на месте этого человека со всеми его проблемами? Если реально оценить ситуацию, зависть уйдет сама. Не стоит тратить эмоции ни на свою, ни на чужую жизнь. Не надо завидовать прекрасной карьере вашей подруги. Наверняка это далось ей нелегко. Возможно, прежде чем подняться по карьерной лестнице, подруга день и ночь совершенствовалась в профессии, не досыпала, получала копейки, но она упорно шла к цели и своего достигла. Такой подругой нужно гордиться. Не стоит завидовать и подруге, имеющей богатого мужа, которая живет в свое удовольствие и занимается только собой. В жизни может рухнуть даже самая крепкая стена. Смотрите, чтобы вас не придавило. Я предпочитаю рассчитывать на собственные силы. Жена богача всегда подвержена риску, что муж может увлечься кем-нибудь помоложе и даст ей отставку. Не стоит завидовать подруге из состоятельной семьи. Сейчас они не знают ни в чем нужды, но ведь родительские деньги могут иссякнуть. Если честно, мне жалко людей, которых съедает зависть. Ведь они портят кровь себе и окружающим. Поверьте, с завистью можно справиться, и можно достойно научиться жить, не желая друг другу зла. Ведь у того, кто достиг определенных высот, необходимо учиться. И даже если у вас есть подруга, у которой жизнь сплошная полоса удач, прекрасный муж, дети, куча денег, а у вас ничего этого нет, не завидуйте. Порадуйтесь за нее, она прекрасный пример для подражания. Чтобы изменить свою жизнь, нужно в первую очередь изменить отношение к жизни. Многие мои читательницы стараются как можно меньше рассказывать знакомым о своих успехах в личном и профессиональном плане, потому что ощущают исходящую от них неприязнь и даже вражду. Зависть пытается подчинить человека и выбить из жизненной колеи. И даже если вы не можете не завидовать чужой любви, остановитесь. Не тратьте душевные силы. Поверьте, и на вашей улице будет праздник. Если нет любви, живите в ее предчувствии. Ваш любимый может быть сейчас где-то далеко, но не может такого быть, чтобы вы с ним не пересеклись. А чтобы встретить его во всеоружии, нужно сделать новую прическу, купить туфли на шпильках и шагать по жизни с гордо поднятой головой. Живите активно, и понравившийся мужчина точно будет у вас в кармане. И пусть вам вслед бросают недовольные взгляды сотрудницы, вы их просто не замечаете. Вы изумительно выглядите. Если вы устали от женской зависти, сплетен и косых взглядов, пожелаю вам мужества и терпения. Сложно нравиться мужчинам и при этом не травмировать женщин. Зависть – одна из причин крушения женской дружбы. Именно из-за нее возникают ненависть и предательство. У многих были в жизни моменты, когда предавали подруги, потому что завидовали успеху у мужчин. Ничто не ранит душу так сильно, как предательство близкого человека. Вы доверили ей свои секреты, а она с удовольствием поделилась ими с вашим мужчиной или разболтала их всему свету. Я за женскую солидарность, а в солидарности нет и не может быть зависти. Каждая из нас может наслаждаться своими женственностью, очарованием, сердечностью и добротой. Не стоит забывать, что мужчины правят миром, а женщины рождены управлять мужчинами. Не сравнивайте себя с другими представительницами слабого пола. Вы такая одна единственная на всем белом свете. Давайте учиться жить в гармонии с собой. Вы не хуже, а даже лучше других. Все люди особенные. Я верю в женскую дружбу, хотя подруга на всю жизнь – редкое явление. Но все мы мечтаем о задушевной подруге, в которой бы не было ни капли зависти, с которой можно просто дружить и не испытывать никаких опасений. Часто подруг мы теряем, выйдя замуж. Проходит время, и встречая бывших подруг, мы ловим себя на мысли, что нам просто не о чем разговаривать. Все стали слишком разные, исчезли общие интересы. Даже не верится, что когда-то мы не могли наговориться, и посвящали друг друга в самые сокровенные тайны. От дружбы остаются одни осколки, и мы отчетливо понимаем, что осколки нам уже не нужны. Так что если у вас есть настоящая подруга, дорожите дружбой и соблюдайте конфиденциальность. Не рассказывайте никому о личной жизни человека, с которым дружите. Разрушить дружбу очень легко, а вот хранить ее годами сложно. Давайте друг друга любить, восхищаться и поддерживать. Дорогие мои читатели, я по-прежнему жду ваших писем. Мой адрес 129 085, Россия, город Москва, абонентский ящик 3. 30. для Юлии Шиловой. Пишите, и ваше письмо обязательно попадет ко мне в руки. Рассказывайте о себе, о своих радостях и неудачах. Я вас пойму и с удовольствием протяну руку дружбы. По вашей просьбе я изменю и ваше имя, и город, где вы живете. Отвечу на ваши письма в конце своих книг. Милые, дорогие, неповторимые, замечательные друзья, читатели и просто любимые люди. Мне очень жаль, когда я вижу, что на конверте вы забыли указать либо улицу, либо номер своего дома. Видимо, пишете очень волнуясь и не всегда проверяете то, что написали на конверте. Пожалуйста, будьте внимательны. Старайтесь писать адреса более понятным и разборчивым почерком. На моем рабочем столе, к сожалению, лежит целая стопка писем, обратный адрес которых я не могу прочитать. Некоторые мои ответы вернулись из-за неверного адреса назначения. Но ведь я пишу так, как могу прочитать ваш почерк. Мне грустно и жаль времени, а еще больше жаль ваших пустых ожиданий. Поэтому на письма, адреса отправителей которых, к сожалению, я не могу прочитать, отвечать не буду, так как они все равно возвращаются ко мне. На некоторых конвертах прямо на обратном адресе стоит смазанный почтовый штемпель. Поэтому на всякий случай в конце письма не поленитесь еще раз указать разборчиво свой почтовый адрес. Очень надеюсь на ваше понимание. Если не хотите, чтобы я писала о вас в своих книгах, дайте знать, я ничего не сделаю против вашей воли. Просто очень много похожих проблем и судеб. Хочется, чтобы хоть капелька вашей душевной боли нашла понимание в сердцах моих читателей. Ведь за годы нашего общения мы стали одной семьей, где каждый может понять, помочь, подсказать и поддержать. Мне приятно осознавать, что почти в каждом уголке нашей необъятной родины, а также за ее пределами, у меня есть близкие и по-настоящему родные люди. Я не устаю признаваться вам в своей любви и благодарности. В который раз убеждаюсь, что меня читают самые-самые достойные люди. Я протягиваю вам руку дружбы и искренне надеюсь, что мы будем идти по жизни вместе. Спасибо вам, дорогие мои, за то, что вы есть. Ради вас я живу, творю, не думаю о плохом и двигаюсь только вперед. Вы мой тыл, моя любовь, мои надежды и вера. Пожалуйста, гоните прочь депрессию и хвори. Серьезные испытания, которые выпадают на вашу долю, даются не в наказание, а чтобы мы стали сильнее и научились ценить то, что имеем. Судьба не ставит на колени слабых. Зачем? Они и так всю жизнь на них стоят. Мы должны радоваться даже тому, что просто живем на земле. Давайте вместе радоваться каждому дню, какой бы он ни был, но он наш, и мы должны прожить его и по возможности наполнить позитивом. Другого такого дня у нас уже не будет. Давайте воспринимать новый день как шанс изменить жизнь к лучшему. Я вас очень прошу, как только вы утром проснетесь, вспомните о моей просьбе. Пожалуйста, подойдите к окну и улыбнитесь этому дню. Неважно, какая погода на улице. Важно, что нам с вами подарен еще один день. Еще один шанс. Глупо его не использовать. Никто не знает, сколько таких дней нам отпущено. Может быть, этот день настал, чтобы все изменить? Раздвиньте шторы, посмотрите на Божий свет глазами восторженного ребенка и скажите: «Здравствуй, день! Спасибо, что ты пришел!» Научитесь искренне говорить жизни «спасибо!» Счастливой быть совсем не сложно. Уверяю вас, я знаю, что говорю. Нужно только полюбить всей душой, всем сердцем. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на сожаления и огорчения. В ежедневной суете мы сами лишаем себя маленьких радостей и не замечаем те мелочи, которые действительно делают нас счастливыми. Солнышко за окном, дождь, снег, радуга, от которой захватывает дух. Нужно жить и верить, что самое лучшее впереди. Если тяжело, нужно просто перетерпеть и подождать. И даже если закончилась любовь, скажите ей спасибо, что она была. Ведь многие порой за всю жизнь так и не испытают это прекрасное чувство. Поблагодарите бывших любимых за совместные минуты радости и света. Пусть их было мало, но ведь они принесли вам радость. Спасибо близким за надежду. Спасибо за слезы. Ведь если плачем, значит, что-то нас очень глубоко трогает. Если бы жизнь не преподносила нам уроки, мы бы никогда не состоялись как личности. Каждый новый день мы должны встречать для жизни, для новых встреч, великих дел и перемен. Давайте вместе поблагодарим этот мир за голубое небо над головой, за солнце в наших сердцах, за воздух в нашей груди и жизнь в нашем теле. За то, что нам подарена возможность видеть наш прекрасный мир, и пусть это продлится как можно дольше. Давайте не жалеть ни об одном событии в жизни. Пусть в каждом просыпается талант притягивать к себе только хороших людей, которые заряжали бы нас положительной энергией. До встречи в следующих книгах. Любящий вас автор Юлия Шилова.